2012 году мировая экономика потерпела крах. Еды, природных ресурсов и нефти почти не осталось. Полицейское государство разделило территорию на военизированные зоны и правит железной рукой. Телевидение контролируется государством. Искусство, музыка и средства связи подвергаются цензуре. Любое несогласие под запретом. Но, тем не менее, небольшое движение сопротивления продолжает существовать в подполье. Мы говорим твердое «нет» пятой колонии, которая ведет несправедливость в отношении трудящихся, проводит социальные бомбардировки, которые повышают тарифы, урезают зарплаты и прочее, там сокращают рабочие места. Мы должны сказать твердое «нет», как и любым попыткам разрушить стабильность, мир в нашей стране. Я участвовал в акции, чтобы поддержать нашего президента России, национального лидера Владимира Владимировича Путина, который ведет борьбу за укрепление и независимость нашего Отечества как на международной арене, так и внутри страны. Мы должны поддержать нашего главу государства в борьбе против пятой колонны, всех этих, кто пытается расшатать нашу страну изнутри. А теперь объединяемся в единый круг. Почувствовали объединение? Заметили, что нас стало больше? Мы стали сильнее. А теперь для закрепления во славу Родины, троекратное ура к центру. Побежали! Ура! Вот, оказывается, какие методы борьбы с врагом НОДА. Надо всем без исключения перенимать данный опыт. Всем большой привет. Новое накипело в эфире. То, что мы наблюдаем, это как раз тот самый случай, когда смешно и грустно одновременно. Искренне жаль молодого человека, который говорит твердое «нет». Люди и во имя России, и своего лидера, занимающегося спасением страны, себя, нас с вами с помощью хоровода. К сожалению, граждане одурачены сочинителем Федоровым, соловьиными трелями, порхающими над кисельными ручейками. Пытаешься с ними вести диалог, называешь вещи своими именами, говоришь о реальности. Выглядит, в общем, все это как сцены из фильма «Изгоняющий дьявола». Бомбит. Мозг рвется их. Как и пользователи Ютуба под ником «Душный строй», который еле сдерживается, чтобы не покрыть автора, то есть меня, мужскими половыми органами. Это не тролль. Троллям никогда нечего сказать, сплошной мат и оскорбление. А в нашем случае товарищ проявил, как он подумал, смекалку и, смею предположить, остался доволен собой. А еще какие-нибудь друзья ему наверняка сказали: «Ну ты прям красавчик, уделал его». Понимаю, вероятность небольшая, что душный строй услышит ответ на свой комментарий. Такие персонажи случайно зашли, нагадили, ушли. Но это будет актуально для тех же случайных зрителей, поддерживающих нынешний режим. Душный строй в комментариях под видео прошлого выпуска пишет следующее. «Я строитель, работаю всегда современным оборудованием. Есть бригада электриков, заработная плата от 50 тысяч, видимо, долларов. Работаем по России в 27 городах. Что за чушь вы несете? На каком старом оборудовании? Какие к черту врачи? В Калуге только недавно делали ремонт поликлиники обычной районной». Душный строй видел, судя по всему, необычные муниципальные районные больницы. «Вся техника из Швейцарии, кроме той, которую делают в России на должном уровне». Дальше душный строй мужественно сдерживается от покрытия. «Говорите за себя, а не за всех или страну». «Все и страна, по мнению душного строя, это... ну да ладно. Вот дебилов и лодырей матушка России нарожала. Вы абсолютно правы, душный строй, нельзя не согласиться с вами. Сидите и ноете в интернете». Эпичную точку ставит душный строй. Сейчас передам слово экспертной рубрике, а дальше продолжу. Всем привет, с вами Владимир. Ответ на комментарий некого Душный строй 4, в котором он рассказал, что работает в бригаде электриков. Работают они по всей России, аж в 27 городах нашей необъятной родины. И зарплаты у них высокие, от 50 тысяч рублей. Поэтому все, что мы тут говорим, это сплошная ложь и клевета. Мы просто лодыри и тунеядцы. Лично я бывал на стройках не раз, исполнял там обязанности или прорабы, или начальника участка, поэтому о том, что и как происходит на этой кухне, знаю не понаслышке. Хочется об этом поговорить. Дело в том, что этот душный строй или достаточно ограниченный человек, или он намеренно хочет ввести нас в заблуждение. Когда он написал, что получает 50 тысяч рублей и ездит по городам России, насколько я понимаю, подразумевается вахтовый метод. То есть человек уезжает на строящийся объект и живет в непосредственной близости от него, как правило, это бытовка. Это такой вагончик, в котором проживает от 3-4 человек. Умываться приходится из бочки, а душ – это вообще редкость. Справлять свою нужду приходится ходить в биотуалет, который привозят в начале строительства, и уже через месяц-полтора там вырастает такая гора, что, вставая на корточки, беспокоишься о том, как бы ее шпиль не задеть. Разумеется, никакой тишины и покоя после рабочего дня. А да, и рабочий день, как правило, на стройках это минимум 6 дней в неделю и минимум 10 часов. А иногда и 12. Ну и в общем-то это понятно, потому что проживая на территории стройки, чем еще заниматься, кроме как не работать. Разумеется, если человек там проживает, он уезжает из дома, он не может видеть свою семью, свою женщину, своих детей. Иногда это месяц, иногда два, это может быть полгода, все зависит от строящегося объекта. То есть, по сути, такой вот капитан дальнего плавания. И все это, я вам повторяю, да, за 50 тысяч рублей. Но самое интересное начинается дальше. Поскольку, хотя формально у тебя есть свободное время, по факту ты все равно остаешься на территории работодателя. Если это время считать за рабочее, а в принципе так и положено, то давайте посчитаем. Мы возьмем 30 дней, умножим их на 24 часа и получим 720 часов. А теперь возьмем 50 тысяч рублей, даже ладно, возьмем 60 тысяч рублей и разделим их на 720 часов. Получим, что в час наш герой зарабатывает 83 рубля. То есть, за, если бы он ходил на работу как обычный человек с 8-часовым рабочим днем, это 40 часов в неделю положено по трудовому кодексу, за 40 часов в неделю он заработал всего лишь 3320 рублей. Или за 4 таких недели в месяц он заработал бы аж 13280 рублей. Душный строй. Мы выходим на улицу. Смотрим на митинги, санкционированные, несанкционированные. Мы не ноем, а говорим правду, которая колет вас. Да, в интернете. Так как у по-настоящему оппозиции нет площадки на центральном телевидении. Попросту боятся туда пускать, потому что в дискуссии от ваших рупоров камня на камне не останется. Мы наблюдали картину на предвыборных дебатах в Государственную Думу. Что творили? Визжали, как резаные, стаями на одного все. Не давали ничего сказать. Перекрикивали, что оппозиционного оратора и слышно даже не было. Ну, тяжело одному перекричать, скажем, пятерых. Вы думаете, Усманов согласится на дебаты с Навальным? Если и случится такое чудо, это будет шоу века. Посмотрел бы я на него. Даже ваш президент, премьер в прошлом, как бы президент, на дебаты не приходили. Казалось бы, пообщаться с подконтрольной им системной оппозицией. Так что не интернетом единым. Еще раз повторюсь, мы выходим и смотрим на митинги. Выходим за себя и за вас. Мы-то, в отличие от вас, всем добра только желаем. Не буду указывать на вашу невнимательность мной сказанного в прошлом выпуске. И так многое мне по вам понятно. Вы работаете с современным оборудованием? Прекрасно. А инструмент-то чьих будет? Наш или импортный? Мой очень близкий родственник в строительстве уже 24 года. Владимир, как вы уже услышали из первого его сегодняшнего выхода, будет и второй. Плюс ко всему, и у него есть родственник в строительной сфере. Столько же, может, чуть меньше или чуть больше, незначительно. А сколько знакомых и не счесть. Целый семинар себе устраивал вчера вечером, обзванивая всех, кто занят строительной деятельностью. И все как один. Говорят, профессиональный инструмент, профтехника, используется на 99% зарубежная. Нашего или нет, либо нет конкурентного аналога, а если и есть, то стоит в разы дороже. Вот это «а если есть», ну считайте, что нет. Это так, в общих чертах. Хотя некоторые говорили, что и молотки зарубежные используют. Какой вопрос напрашивается? Где отечественный продукт? Друг у меня на заводе на оборонке нашей трудится. Все оборудование импортное. Конечно, есть цеха, но со старосоветскими станками. Каждой технике отводится определенное количество лет службы. Но у нас сроки все закончились, но вроде же еще работает, и вот последнюю каплю выжимают. Вот только последняя капля порой приводит к большим человеческим трагедиям. Давайте перейдем на бытовой хотя бы уровень. У меня дома техника импортная, кроме газовой плиты, и то менять пора. У большинства, думаю, тоже и газовые, и электрические плиты преимущественно не отечественного производителя. В Калуге делали ремонт района поликлиники? Душный строй. Калуга – это край света? Может, глухое село? Может, там всего лишь десяток никому не нужных бедных пожилых людей проживает? Да один врач на весь поселок. Шикарно. В 2017 году главная калужская больница сделала ремонт. Ура! Ну да ладно. Сделали и хорошо. Мы уже привыкли радоваться мелочам. Оборудование швейцарское. Отлично. Опять же вопрос. Где свое? Понимаю, когда после распада Советского Союза, угасающей России 90-х, пришел спаситель наш. Закупил бы у зарубежных партнеров медицинское оборудование, пока мы работаем над своим, изучаем их достижения в медицине. Раз в два года нам покажут что-нибудь с пафосом по телевизору. Ну и вроде как что-то делается. Швейцарское оборудование хорошо. Сколько случаев, когда в крупных городах нет возможности сделать ту или иную операцию, или врачи не берутся, направляют в Москву. А в Москву еще добраться надо. За немалую сумму транспортных расходов. Плюс услуга денег космических для обычного человека стоит. Бесплатно? Никаких проблем. Жди своей очереди. Будешь миллион в 2030-м. Пока дождешься, копыта отбросишь. Да и Москва не всегда в состоянии помочь. Надо ехать в загнивающую Европу или вымирающую Америку. Но ватные товарищи даже и не задумываются о таких вещах, пока их это не коснется. Вам же скармливают такую, ну простите, ахинею. Вы даже внимательно не слушаете, что вам рассказывают. Вот, к примеру, новость от 6 мая. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион поддержал инициативу Совета Федерации по ограничению работы супермаркетов в воскресенье. По мнению митрополита, шопинг отбирает чересчур много времени у россиян. Прямая речь дальше. Может быть, одна из причин, почему так много семей у нас разрушается, в том, что у людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом. Кроме того, священнослужитель отметил, что сотрудники крупных торговых сетей лишены полноценного выходного. Дальше опять прямая речь. Здесь встает вопрос о тех людях, которые работают в этих организациях. Ведь у них нет возможности в воскресенье пойти в храм. Они лишаются возможности в воскресенье побыть со своей семьей. И вот этот круглосуточный конвейер, который действует без выходных в течение всей недели, превращает людей в роботов. Заявил митрополит. Ранее стало известно, что в Совете Федерации закончена подготовка законопроекта, предусматривающего внесение изменений в закон о торговле, согласно которым супермаркеты перестают работать круглосуточно. Побудем, они будут открыты до 20 часов, в субботу до 16, а в воскресенье не будут работать вообще. Никого ничего не смущает в этом законопроекте. Ватник согласием кивает, сидя перед телевизором, и говорит: «Все правильно. Так и так все эти сетевые супермаркеты малый бизнес-то душат. решил по данному вопросу удушения пообщаться со своим другом детства. Он как раз малый предприниматель, занимается торговлей рыбой, икрой, плюс, соответственно, поставляет эту самую продукцию в крохотные магазинчики. Спрашиваю. Душат? Ответ. До начала кризиса? Ну, так подушивали. Короче говоря, жили приемлемо. В связи с резким ухудшением платежеспособности населения, сами понимаете, кому легче живется – супермаркетам или малым предпринимателям. Так вот, что меня-то возмущает в этой истории. Только представьте, какое количество людей останутся без работы. Митрополит Илларион, о чем вы говорите? Но вы-то о чем говорите? Вы знаете, что граждане работают в таких местах бригадами, кто вахтовым методом, где 2-2, где 7-7, кто-то в день, кто-то в ночь. При действии такого закона сколько людей вы выкидываете на улицу? Может, сами содержать их будете? Денис онлайн написал, сразу скажу, Денис не тролль, также недоволен положением дел в стране, в то же время не видит правдивости оппозиции. «Я не питаю особых симпатий к Мальцеву, так как он еврейских кровей. Я не уверен, что арест и задержание – это не спектакль, чтобы показать людям, вот, Мальцева повязали, значит, он не путинский казачок и так далее. Это мое личное мнение, также я отношусь к Навальному». Денис, вы вправе считать так, как считаете. Никто, обратите внимание, никто не навязывает никому, и вам в частности, ни Мальцева, ни Навального. Каждый из нас, поймите, пожалуйста, да, тут некоторые говорят, я только и занимаюсь, что пиарю кого-то. Каждый из нас сам вполне себе в состоянии решить, кого поддерживать, с кем соглашаться и наоборот. Но коли вы мне написали, и спасибо вам за ваше мнение, позволю дать свой комментарий на этот счет. Даже не то чтобы вам лично, Денис, сколько тем конспирологам, кто выдвигает совсем уж фантастические теории. Слышал, например, такую, мол, Мальцев знал, что этот трюк провернут его покровители в Кремле, но на митинге 26 марта, но поскольку ничего не получилось, домой уже к Мальцеву вломились представители другого кремлевского клана, которые борются за место ближе к телу царя с главным кланом. Как сказал Владимир, эксперт накипело, создается впечатление, что работает целый отдел придумщиков подобной ерунды, засоряющий мозг гражданам. Та же надумка заказчиком небезызвестного клипа «Малыш». Заказала оппозиция, чтобы свалить на Кремль. Вопрос – зачем? Так вот, возвращаясь к убежденным театралам. Вы внимательно посмотрите, пожалуйста, на Вячеслава в минут вторжения. Разве можно так сыграть? Не думаю, что Вячеслав всю жизнь изучает актерское мастерство. Может быть, тайно начал, когда породил свой проект? Когда его начал делать? Стал заниматься с мэтрами актерского искусства? Это же не кино. С возможностью делать много дублей и выбрать лучший. Плюс тревожная музыка и мрачная атмосфера для улучшения эффекта. Посмотрите первые минуты. Слышно, горло пересохшее. Даже не знаю, как объяснить, словно воздушный ком. Чуть ли не задыхаясь на фразе «вскрывают квартиру». Через экран всю ту негативную происходящую атмосферу чувствуешь. Взгляд, даже цвет лица – это не грим. Это не тот вид, когда человек просто не выспался. Это не тот вид, когда человек с похмелья и сушняком. А волнение супруги в беседе с представителями беззакония. Скажите, сцена с дочкой сделана специально, на жалость надавить? На секунду себе представим. Это постановка. Ответьте мне тогда на вопрос. Какими нужно быть бесчеловечными мерзавцами, чтобы подвергнуть такому испугу, стрессу маленького ребенка, своего ребенка? Ведь после такого и последствия могут быть. А Навальный тоже с коллекцией Оскаров ходит за лучшие оппозиционные актерские работы? человек под рентгеном 24 часа в сутки. И близкие его днем и ночью. Брат в заложниках. Наверное, Навальный не по вопросу спасения зрения правого глаза в Испанию летал, а к брату, ведь это только постановка, что он в тюрьме. Такая же, как и версия о том, что якобы и Мальцев 15 суток за решеткой на самом деле не сидел. Как-то чересчур сложно сочиненная схема. А все вот эти разговоры, вот и все, где понты Мальцевы были в тот момент задержания. Знаете, как не жди вообще чего-либо, ты можешь к этому готовиться сколько угодно времени. Но когда это происходит, вы сами знаете. Я прекрасно понимаю тех, кто уже никому и ни во что не верит. Потому что всю жизнь нас обманывают чиновники. Веры никакой. Как в случае реновации, например. Представим, о чудо случилось, свершилось. Под закат своей карьеры решили они первый раз по-настоящему людям помочь. И скажем, нет в реновации никакой аферы. Но люди не верят. Кстати, знаете, как мэрия опросы телефонные проводит? Звонят, здороваются, спрашивают, вы за реновацию? Человек отвечает «да». Ну и, казалось бы, ждет развития разговора или сам хочет задать уточняющие вопросы. Но после ответа «да» или «нет» оператор кладет трубку. Что это было? Задаются таким вопросом люди. У кого есть знакомые, чьи дома оказались в списке, поинтересуйтесь. Так вот, о доверии и недоверии. Вера в оппозицию сегодня как никогда, на мой исключительно субъективный взгляд. Мне так чувствуется. Не знаю, как у вас. Представьте себе ситуацию. Обман. Ощущение, словно вас предал самый близкий человек. Вот тогда действительно могут начаться танцы. А если это такой глобальный, непонятный обычным умом игра, есть куча серых кардиналов, которые разыгрывают эту карту. Все куклы, и каждый знает свою роль. Или наоборот, не знает. Выпишите мне, пожалуйста, направление на тот свет. Россия сильна только нефтью и газом. А мы уже давно ничего не производим. И живем, проедая доходы от экспорта ресурсов. Всем привет, с вами Владимир. И вопрос по поводу Occupy наркофиляй. Вообще странно, что история стала актуальна сегодня, так как события эти происходили года 3 назад, если мне не изменяет память. Occupy наркофиляй входил в состав движения Реструкт, который создал Максим Марцинкевич, также известный по прозвищу Тесак. И с того момента, как его посадили в очередной раз в тюрьму, и уже неизвестно, сколько на него там 280 старых статей навешали, также начались гонения на всех участников движения, был произведен массовый арест приехавших на Всероссийский съезд в Москве. Тогда практически все участники, приехавшие на съезд, получили хотя бы условно, но 282 статью. В тот момент еще она предусматривала условные наказания. Хочу напомнить, что сегодня его нет. Можно по-разному относиться к тем или иным общественным движениям, можно по-разному относиться к лидерам этих движений, можно утверждать, что эти проплачены Кремлем, эти не проплачены, эти просто пиарятся на той или иной идее, но давайте взглянем объективно. Ведь совершенно понятно, что плохо курить в переходе и на остановке, плохо бухать на детских площадках, и уж совсем плохо продавать наркотики или приходить к маленьким мальчикам с предложением пососать писю. И есть молодые люди, которые не хотят мириться с той отвратительной и омерзительной реальностью, которая окружает нас повсюду. Да, можно спорить о их методах, можно говорить, что это не совсем правильно или незаконно, или что надо делать как-то это все по-другому. Но ведь если бы законодательная и исполнительная власть работала как надо, этим молодым людям было бы не с чем бороться. не было бы этих проблем. Но они есть, и молодые люди, которые не хотят с этим мириться, решают их так, как могут. И, наверное, это лучше, чем просто посидеть на кухне и поговорить, какая у нас плохая страна. Попробовать хоть что-то сделать. На этом все. С вами был Владимир. До новых встреч. Напоследок хочу поблагодарить за теплые слова, которые вы оставляли в комментариях под предыдущим видео. Все ваши мнения читаю. Они безумно интересные. Вообще обратная связь – это прекрасно. Наталья через донат написала: «Благодарим, человечище. Внучка героя СССР, жена ветерана ВВС. Береги себя для нас». Спасибо большое, Наталья, и вы себя берегите. Супругу своему передавайте привет. Также оставляйте свои мнения, комментарии, высказывайтесь. Все пути для вас открыты. Пожалуйста, комментарии под видео на Ютубе, ВКонтакте, донат, почта. Ставьте лайки, помогайте распространять это видео. Всего вам самого наилучшего. До самых скорых новых встреч. За анонсами следите, опять же, в прикрепленном комментарии под этим видео или на стенке ВКонтакте. Добра и всем здравствовать! Возвращаются не все, живыми не все. Как ни странно, есть среди нас люди, для кого гробы зоны военных действий – повод для сладострастного некрофильства. Они потирают руки и получают удовольствие, оскорбляя жизненный выбор тех, кто оказался благороднее и смелее их. Мы вас слушаем. Знаете, мне так стыдно и неудобно об этом говорить, но все люди пукают только попой, а я еще и влагалищем. Скажите, нормально ли это? Я прям даже не знаю, как сформулировать. Я пукаю не только попой, но и влагалищем. Дружище, с кем не бывает стрессы, возраст. Да принимай наш Сиалекс. Там 12 капсул, надолго хватит. Бегу. Сиалекс, делай как я. И у нас вот от села до Бельго, до федеральной трассы 50 километров. А зачем очень машина, ужасная дорога. Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? Коридор! Дали мне коридор, или я убью ее! Я сейчас ей горло перережу! О, молодец, Катюха, метко стреляешь. Давайте, пакуйте его быстро. Сама удивляюсь, как у меня это вышло. Кукула! Тагил! Тагил реально рулит! Их так приучили к дерьму, что их на него тянет. Нравственная восприимчивость последовательно разрушается. И людям кажется вполне нормальным, что по телеку они видят только ток-шоу, отстойные сериалы и сиськи. Эта система совершенна. Но ей придет конец. Слушайте, вам стыдно должно быть, потому что откуда вы взялись такие? Вот из каких подвалов вас сумасшедших, СССР, из каких сумасшедших домов вас вытащили? Давно из сумасшедшего дома сбежали, а? Извините, вы давно из сумасшедшего дома сбежали, а? Посмотрите на ваше лицо. У вас на лице признаки уже неуважения морального. Что вы делаете? Что вы делаете? Вот пока, если мы в России, да идите на... Кто вы такие? Любое предложение, пожалуйста. Вы просто...